Глава 5. Роли и маски. Сэмми, я не понял, это что же, мы будем жить? С надеждой в голосе вопросил Иван. Сэм, не отвлекаясь от дороги, неопределенно пожал плечами и оглянулся на Лизу. Возможно. Во всяком случае, очень хочется надеяться на эти временные разломы. Это объясняет, почему мы до сих пор не прожарились от радиации до чудной хрустящей корочки. На каком бы удалении мы ни находились, нас давным-давно должно было накрыть заражением. Ветер, реки, я уж не говорю про грунтовые воды. Ну да, может, где-то вдали и полыхают города. Он оглянулся на Лизу, но та с детской непосредственностью разглядывала проносившийся пейзаж. Ты на погоду посмотри, октябрь, а как жарит. А ведь по расчетам от пожарищ должна наступить ядерная зима, последний атомный сон. Анонс Ника вообще обухом по голове. Пипетка в студии Пензиаса. Ничего себе. И как она умудряется? Каким таким вывертом? Тебя надо спрашивать. Это ты у нас, руссо-туриста, вторая модель. Может, и в тебе такая приспособа вмонтирована? Бас мне, конечно, приложил, но я видел, что собака, то есть Грей, на последнем издыхании был. А ты из себя холодца выдавил, Заш поклевал его, и он сидит. По ветру слюни пускает. Было дело. Только оно само как-то. Смущенно отвел глаза Иван. Но было же. Значит, эти твои искатели предусматривали полевой ремкомплект для синтета. Больно похож? Набычился Иван. В зеркало глянь. В кого из нас биоискатель монтирован? Да. И кого ты в деревне почуял? В смысле? Иван распечатал новую жестянку пива и протянул руку назад, скармливая чипс Грею, Лизу или Аббасов. Мы не выяснили, кто есть кто. Помнишь, что Столяров у Булчута выпытывал? Ага, типа, что он ему сказал? Так вот, Ваня, твои искатели тут не одни такие. Или думаешь, Аббасы просто тупые твари из разлома? Иван уставился на друга пораженным взглядом. Ты что, Сэмми, мысли читаешь? Как раз именно это я и думал. Только Браун упомянул про разлом. Не читаю. Ты умеешь. Или пока не знаешь, что умеешь. В общем, никакие это не твари безмозглые, а еще одни алиены. Один из них со мной на связь вышел и шибко удивился, что не один такой умный да красивый. И у них тут война, Вань. А мы просто под раздачу попали. Ох ты ж ё! Присвистнул Иван. И ты думаешь, что и вирус, и да еще эту нам Аббасы подгадили? Может быть. Только Аббасы ли? Хочешь сказать, это искатели, что ли? Они же вроде хорошие. Ты в этом уверен? Из-за того, что они спасли Машу и остальных? Странное спасение, Вань. Час от часу не легче. Совсем заморочил. Процессор перегрелся. Давай, значит, будем гадать по пальцам. Пока идем за корабликом, по твоему целеуказателю, и крайне желательно, Вань, догадаться правильно, докопаться до истины. Вопрос номер раз. Зачем искателям люди? Спасти, конечно. Пожал плечами Иван, расстилая на приборной панели карту. Поить, кормить, одевать. Я, конечно, могу предположить, что у них там райские кущи, но зачем? Иван почесал голову и пожал плечами. Вот и я о том. Тебе говорили там, на той стороне, с чего такой гуманизм, если он у них вообще есть? Нет, не говорили. Вроде бы. Вот дом, безопасность. Живите и радуйтесь. Но обязательно спрашивать. Для меня обязательно. Хочу знать, жертву чему принесен наш детский наивный еще вид. А они там женятся на наших тетях. Вдруг бросила, не поворачивая голову от окна, Лиза. Сэм ударил по тормозам. Грей взвыл. Оба взрослых разом обернулись и посмотрели на девочку. Лиза, деточка. Кратчевым голосом начал Иван, как более сведущий в обращении с детьми. «Кто тебе об этом сказал?» «Дяденьки в черных шипастых костюмах. Мы их аббасами называли. После того, как заколдованные синие кузнечики увели в лес людей, чтобы их там тоже заколдовать. Появились эти дяденьки и очень расстроились, что опоздали, не успели спасти от кузнечиков». «Вот тебе бабушка Юрьев день», – присвистнул Иван. «И что дальше?» «А дальше они мне еду приносили, защищали и отгоняли кузнечиков. Сказали, чтобы я больше ничего не боялась и ждала вас, что скоро приедут двое хороших дяденек и большая лохматая собака и заберут меня. Они переглянулись, новоназванный Грей, обрадовавшись остановке, попросился наружу, вышли. Грей тут же кинулся по своим собачьим делам. Иван понятливо повел Лизу за кустики, повернулся к ней спиной, однако отслеживая движение. Вернулись. Лиза уселась жевать бутерброд и, болтая ногами, стала с интересом осматриваться по сторонам. Иван присел перед ней на корточки, а Сэм устроился на траве. «Лиза, милая, соберись, попытайся слово в слово вспомнить то, что тебе говорили аббасы. Сможешь?» Лиза наморщила нос и смешно надула губки для важности. «Смогу, конечно же. Я что, совсем маленькая?» «Вот и чудно!» Иван подбодряюще улыбнулся. «Ты очень смелая. Не испугаться говорить с аббасом. Я вот когда в первый раз его увидел, так вообще земля примерз. Прям заржавел, как железный дровосек. Знаешь такую сказку?» Лиза с готовностью кивнула. Глазки ее зажглись. Такой взрослый дядя боится и не стыдится сказать. «Страшно, скажу тебе. Жуть. Вот и нас было трое. Дядя Сэм у нас вот такой же толстый и добрый, как страшило мудрый. Я, стало быть, трусливый лев, ты будешь Элли, вот и Тошка, вот он». Лиза засмеялась, представив себя всем делишней девочкой из сказки. «Только постой, как ты с ними говорила? У них же рта, как у нас, нет. Только вот такие зубище, как у серого волка. Или даже больше. Ты уж мне поверь, я вчера много зубищем пересчитал. Собирают». «И вовсе не страшно». Смешно пожала плечиками Лиза. «Рот у них, как у нас, а зубы – это маска. Ну, как у Гудвина. Гудвин ведь тоже сначала пугал и за масками прятался, чтобы они пошли Бастинду воевать». «Не понял», – оторопел Иван. «Ты, выходит, не придумывала, когда говорила о дяденьках-костюмах?» «Нисколечко, а страшная пасть у них вот так». Она сделала движение, словно что-то раздвигала. «Как вода в луже в стороны расплескивается, а под ней человек. А давайте еще в сказки поиграем». «Хорошо. Только потом ты расскажешь мне то, что говорил этот аббас про теть. Договорились?» «Иван, а кто такой страшила?» Спросил сидящий в траве Сэм, не влезая в их игру. «Волшебника страны Оз не узнал, что ли? Эх ты, а еще американ». «Ну и где я толстый? Просто плотный». «Но вы же добрый, дядя Сэм». Наморщила нос Лиза. «И умный, от этого грустный». Иван сначала разинул рот, а потом расхохотался. Сэм не выдержал, смущенно развел руками. Уделали. «Только как же, Сэлли же кроме трусливого льва и страшилы еще железный дровосек был». Иван нашел в себе силы кивнуть. «Наверное, ты помнишь, что с ним стало, когда они пошли воевать злую Бастинду. Железный дровосек, конечно, сильный, а у нашего даже два топора было. Только заколдованные синие кузнечики, вот прям как летучие обезьяны, вились вокруг него». Глаза у Лизы наполнились влагой. «Да его можно собрать обратно? Сказки ведь его починили». «Эх ты, фея чердачного домика. Наверное, можно. Нам бы со страшилой этого очень хотелось». Лиза помолчала, подумала. «Дядя аббас сказал, что синие кузнечики заколдовывают людей, превращают в чудовищ и угоняют за небо. А наших теть, как и похищенных принцесс, держат в заточении и заставляют выходить замуж». «А зачем им наши принцессы?» – округлил глаза Иван. «Своих у них нет, что ли? Наши зачем?» «Слово сложное, похоже на репеть. Репликация». «Репликация?» – тут же подсказал страшило мудрый и сделался еще грустней. «Точно, точно!» – засмеялась Лиза. «Он так и говорил, тот дядя Аббас. И вообще, чтобы вообще было как в сказке, дал мне волшебный кулончик. Стоит на него подуть, как свисток, и он появится, как из-под земли». «Поглядеть дашь?» – равнодушно спросил Иван, хотя его раздирало на части. «Ага, только не потеряй». Она стянула с шеи серебристую цепочку, на которой болталось что-то похожее на крестик или кулон. Иван осторожно, словно взведенную мину, взял кулон, осмотрел, передал Сэму тут, охнул. «Ты чего?» «А у меня тоже есть похожий свисточек. Только на него Грей прибегает. Меняемся?» «Если ненадолго. Этот кулончик очень нужный». Аббас попросил сразу же в него посвистеть. «Лизонька, мы немножко отойдем. Нам с дядей Сэмом, то есть со страшилой, надо посовещаться. Я ведь не получил еще смелость, и мне очень страшно при виде аббаса. Я ведь пока не такой смелый, как ты». Они отошли чуть в сторонку, чтобы Лиза не смогла их слышать, не выпуская ее из виду. Сэмми, так чё, дунем?» Нетерпеливо протянул руку за свистком Иван и тут же получил по рукам. «Я тебе дуну. Тайга кругом стеной. И ни одного укрытия. Обложит нас разом и всех делов». «Так теперь они же вроде хорошие. Или я снова не так понял?» Обиделся Иван, дуя на ладонь. «Все у тебя просто, Вань. Хорошие, плохие. Мало ли, что они ребенку порассказали. Но ведь сходится много теперь. Смотри». Иван принялся загибать пальцы. «Пипетка нам втирала, что синюшные зараженные спешно скроенные биоформы. Не успели все дела, так?» «Допустим». Кивнул Сэм, направляясь к пикапу. «И что с того?» «Ну, а меня типа в спешке слепили из того, что было? Трах-бах и готовый рабочий прототип?» «Тоже верно». «Лиза, забирай Грея и едем дальше. Они же тут 300 лет за нами наблюдали, а до нормального биоформа допетрали только сейчас. Не сходится. С их возможностями и временем не понять, что человек сначала стреляет, а потом думает. Боится чуждого, потому и стреляет, отбраковывает».